Ульяна Романова. «Ты только для меня». Глава первая. Какой черт меня дернул согласиться на это дурацкое свидание? Пожалела больную подругу, которая, ну, никак не могла упустить такого классного мужика, которого я сразу узнаю. У нее, значит, горло болит. А я после работы топаю по темному парку на свидании с незнакомцем. Утопая шпильками в снегу. Да еще и в баре на окраине города. Классные мужики разве назначают свидание не в ресторане? На крайний случай ведут в музей, хотя в музей приглашают все же зануда. Можно подумать, у меня в жизни проблем мало. Выше крыши. Алёшу нужно отдать в секцию. У племянника переходный возраст, и он становится неуправляемым. Мама приболела, а старшая сестра снова укатила в командировку. Да еще и на работе все не слава богу. «Эй, красотка, далеко собралась?» Послышался глумливый голос. Не оборачиваясь, я зашагала быстрее, насколько позволяли шпильки. «Да стой, мы просто поболтаем!» «Ищи дуру в другом месте, кретин!» Громко огрызнулась я. «Стой, говорят!» Упрямо потребовал один из них. Я практически добежала до парковых ворот и перешла дорогу на красный, ибо эти двое задались целью со мной поговорить и упрямо шагали следом, при этом шатаясь так, будто мечтали встретиться с асфальтом. Тяжело дыша, буквально ввалилась в бар и тут же закашлялась. Запах сигарет врезался в легкие. Дым стоял столбом. «Ну, Дашка, припомню я тебе твоего классного, что сил нет, мужика. Вот только домой приеду». Сняла пальто и огляделась. За дальним столиком сидел он. Даша была права, узнала сразу. Огромный мужчина с невероятными зелеными глазами, трехдневной щетиной и хмурым выражением лица. Широкоплечий брюнет, под черным свитером которого перекатывались внушительные мышцы. Движения скупые и выверенные. Равнодушным взглядом он осматривал помещение, где все столы были заняты уже весьма подпившими представителями мужского пола. Дамы, впрочем, были им под стать. Я в своем маленьком черном платье смотрелась на их фоне белой вороной. Сделала глубокий вдох, сдала пальто в гардероб и отправилась к незнакомцу, только сейчас сообразив, что не спросила у Даши, как его зовут. «Ну да ладно, на месте разберемся». Подошла к нужному столику и, нацепив на лицо вежливую улыбку, поздоровалась. «Добрый вечер, я Снежана, подруга Даши». «И что?» — мужчина мазнул по мне равнодушным взглядом. «Даша приболела и просила ее заменить», — терпеливо объяснила я. «Даже так?» Незнакомец удивленно взглянул на меня и кивнул головой на соседний стол. «Ну, садись». Я устроилась на краешке стула, беспокойно ёрзая под мужским взглядом, оценивающим и чуточку насмешливым. Незнакомец сделал глоток пива из большой кружки и жестом предложил мне выпить из его кружки. «Это не гигиенично», — вежливо отказалась я. «Откуда мне знать, какие у вас микробы?» Мужчина поперхнулся и закашлялся. «Обалдеть», — заявил он и покачал головой. «Нельзя так наплевательски относиться к гигиене», — наставительно заметила я, наблюдая, как у моего спутника округляются глаза. «Да как скажешь», — со смешком согласился он. «Мне так даже больше нравится». Последнее его заявление я не поняла, но продолжала изображать светскую беседу. «А вас как зовут?» «Дэн». Коротко ответил он, делая новый глоток, и посмотрел в окно. «Очень приятно». Я натянуто улыбнулась, не зная, о чем говорить. Мой собеседник общительностью не отличался. «Сколько?» Он снова перевел равнодушный взгляд на меня. «Чего сколько? Лет? 25?» Неуверенно проговорила я. «Заменит сколько?» Как для слабоумной, пояснил Дэн, закатывая глаза. И тут до меня дошло. «Вы ошиблись, я не проститутка», — гордо вздернула подбородок и смерила нахала уничтожающим взглядом. «Кончай цену набивать. Сама пришла, я тебя не звал. И Дашу твою тоже. Пошли». Он отодвинул кружку, в которой еще оставалось пиво. «Куда?» — запаниковала я. «В туалет. Прости, на гостиницу у меня нет времени». Он поднялся со своего места, глядя на меня сверху вниз. Высокий, огромный. Его энергетика сбивала с ног, а насмешливый взгляд заставлял сбиваться дыхание. Но я была настолько зла, что глаза застила красная пелена. «Да пошел ты!» — процедила, собираясь уйти. Не получилось. Дэн схватил меня за локоть и, повернув к себе, легонько встряхнул. Я уткнулась носом ему в грудь и грозно зашипела. «Руки убери!» «Скажи, почему у шлюх всегда такие имена? Снежана, Анжела. Обычных светок не трахают?» Не обращая внимания на мои слова, с сарказмом уточнил Дэн. И это было последней каплей. Протянув руку, я схватила бокал с пивом и с размаха вылила остатки в лицо нахалу. Тот разразился трехэтажным матом в красках, расписывая всем присутствующим, что он со мной сделает, когда поймает. Потянулся за салфетками, чтобы стереть пиво с лица. Я, не будь дурой, на всех парах поскакала к выходу. Никогда в жизни и предположить не могла, что смогу бежать на шпильках так быстро, что дам фору любому легкоатлету. За спиной словно отросли крылья, и я летела, не касаясь пола. Участливый официант уже стоял на пороге с моим пальто. Схватила его на бегу и вылетела за дверь, на ходу одеваясь. Выбежала на улицу и наткнулась на двух пьянчуг из парка. Обидчивые, какие алкоголики попались. Надо же. «Ты кого кретином назвала?» Пьяный икнув, поинтересовался первый, возникая передо мной, а второй, пошатываясь, встал у меня за спиной. «Дошёл там мимо», — мило улыбнулась я, неопределенно махнув рукой, но поджилки предательски тряслись. «А вы подумали, что я вас тогда?» — включила милую дурочку и захлопала ресницами. «Ты мне не лепи тут», — предупредил пьянчуга. «Я, по-твоему, дебил, что ли?» «Вам честно или вежливо?» — осведомилась я, прежде чем подумать. Тут дверь бара распахнулась, являя нам злющего Дэна. Он в одно мгновение оценил обстановку и довольно улыбнулся. «Твои друзья?» «Самые преданные», — согласно кивнула я, судорожно соображая, куда бежать. «Может, заорать «пожар» или, как советует Даша, «ура, насилуют?» Подруга искренне уверена, что маньяков это не радует, а деморализует. «Ты кто?» — пьяно поинтересовался у Дэна, один из оскорбленных в самое сердце. «Муж», — радостно сообщила я, делая несколько шагов в сторону и спрятавшись за широкой спиной невольного спасителя. «Очень широкой спиной. Там вполне могли уместиться парочка таких, как я». Дэн обернулся через плечо и смерил меня таким взглядом, что у меня колени подогнулись. В его глазах совершенно четко читалось, какие кары меня постигнут в самое ближайшее время. Двое замерли, но, как известно, алкоголь избавляет от такой важной эмоции, как страх. И пьянчуги решили пристать к Дэну с философским вопросом из цикла «Ты меня уважаешь?». Я бы с удовольствием послушала, что он им ответит, но решила, что жизнь и здоровье дороже неудовлетворенного любопытства. Огляделась по сторонам, выискивая такси. Мне повезло. Машина с шашечками на крыше стояла в нескольких метрах от нас. Недолго думая, развернулась и на скорости бросилась к ней, пока эти трое не подружились на фоне нелюбви ко мне. Запрыгнув в такси, скороговоркой сообщила свой домашний адрес. Водитель понятливо кивнул, завел мотор и резко тронулся с места, увозя меня подальше от опасной троицы. Когда мы выехали на основную дорогу, в сумочке завибрировал мобильный. «Да». Недовольно ответила я, потому как звонила Даша. «Моя лучшая подруга. Она же — моя вечная головная боль и просто завсегдатай всевозможных сайтов знакомств. Минимум раз в неделю бегает на свидание, горя желанием выскочить замуж. А пару недель назад произошло невероятное. Даша по секрету призналась, что познакомилась с ним. И он тот самый, ибо галантный, образованный, с прекрасным чувством юмора, и состоящий из огромного списка сплошных достоинств. Подруга летала в облаках с мечтательной улыбкой, предвкушая предстоящее свидание. И вот незадача. В день Х слегла с высочайшей температурой и больным горлом. До своего возлюбленного Орликина дозвониться Даша не смогла, на сообщение он тоже не отвечал. Лишь за день до встречи написал СМС-ку с местом и временем встречи. Дарья заливалась горькими слезами и умоляла съездить в ресторан вместо нее, чтобы сообщить сетевому влюбленному, что его принцесска простудилась. На мои робкие попытки воззвать к логике и просто подождать, когда Орликин прочитает сообщение, подруга практически расплакалась. И мне, несмотря на все доводы разума, пришлось ехать на метро в другую часть города, чтобы сообщить, как оказалось редкостному хаму, что девушка болеет. Если бы я только знала, к чему меня это приведет. «Ну как прошло свидание?» — хрипло поинтересовалась подруга. «Тебе понравился Святослав?» «Святослав?» — округлив глаза, воскликнула я. «Да я еле ноги унесла с твоего свидания. И был там Дэн». «Снежа, а ты где?» «Сейчас в такси. А несколько минут назад была в баре на самой окраине города, куда ты, любимая подруга, меня и отправила». «Я тебя отправила в Марко Поло», — подруга окончательно осипла. «Улица, 30 лет Победы». «Твою ж дивизию!» — выругалась я. «Дарья, в СМС ты написала, улица, 50 лет Победы. И там замшелый бар, в котором меня чуть не убили. Позвони ему и скажи, что встреча переносится». «Снежечка, умоляю, у него мобильный до сих пор выключен». Поняв, что здорово облажалась, подруга решила давить на жалость. «Ладно». Покорно согласилась я, сбросила вызов и попросила таксиста изменить направление.